Слово перед молитвой я предварю некоторым объявлением. У нас так посмотрели по детям, что группы немножко разрозненные, многие уже уехали на каникулы, и таких целенаправленных последовательных собраний детских у нас не будет. Как бы хотелось и помолиться о том, чтобы дети не то что предоставлены были сами себе, но вместе с родителями могли где-то и отдохнуть, хотя и там вместе с общением с родителями тоже духовную пищу получать. Пока детских собраний на время летних каникул не будет, потому что темы как-то преподавать, когда одни есть, потом догонять, не получается. Но это такое небольшое объявление. Подростковые собрания, они у руководящих узнают, когда после собрания. Слово, которое будет читать, записано в послании к Римлянам. Восьмая глава, с 26 стиха. Послание к Римлянам, 8 глава, с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, в прошлые выходные мы праздновали праздник Троицы, так радостно было. И радовались и покаянию, радовались этому торжеству праздника, что Дух Святой сошел на землю. И отмечали Его труд, особый труд. Он как и утешитель, и как руководитель. И вот сегодня мне это как-то положилось на сердце прочитать этот текст. Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших и ходатайствует за святых по воле Божьей, воздыханиями неизреченными. А наше участие, мы не знаем, о чем молиться и как должно. Друзья, если так вот обратить внимание, скажите, а мы знаем, о чем молиться или нет? Я вспоминаю такое событие, когда над крещаемыми совершалась молитва, еще там, на берегу того озера, где вот недавно мы тоже крещение совершали. И когда сам стоял на коленях, служитель говорит, вот чего ты попросишь, Бог твою молитву услышит. Я стал перед такой ответственностью, что же попросить? Вот, друзья, если вам дано было право попросить то, что вы хотите, о чем бы вы попросили? Вы знаете, что вам нужно? Вы знаете, что вас особенно хочется? А то, о чем вы мечтаете, скажите, во благо вам это будет или нет? Друзья, здесь вот так написано, что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. У нас есть какой-то набор желаний, переживаний, которые хотелось, чтобы Бог нас удовлетворил. И вот если это все состоится, значит, мы счастливы будем. Друзья, но мы порой действительно не знаем, о чем просить. Не потому, что глупые, совсем нет. Просто нашей мудрости хватит до какого-то ближайшего поворота. А Бог предусмотрел нашу жизнь до самой вечности. И не всегда бывает так, что наши желания совпадают с Божьими намерениями, решениями. Друзья, мы вот тоже будем молиться и о чем-то просить у Бога. Чаще всего бывают наши нужды закомплексованы только мне для земной жизни, а у Бога планы такие, чтобы привести нас в небо. И путь, который мы сами себе рисуем, вот если у меня вот это будет, значит, я дойду до неба. Мы можем сами себя обманывать, выдавать желаемое за действительное, что мне вот только вот этого не хватает для входа в небо, а мы сами себя порой не знаем. Мы можем сами себя обманывать, друзья, а Дух Святой, вот Его труд такой, Он ходатайствует, Он подкрепляет нас в немощах наших. Это Его великие труды. Он знает нужды каждого из нас, Он вникает во все дела наши. Казалось бы, столько людей на планете, неужели Богу есть для меня маленького какое-то желание, какая-то воля Божия? Друзья, есть. Он Дух, Он знает чем мы больше нуждаемся, больше даже, чем мы себе представляем. Друзья, и будем внимательны к тому, что Бог будет говорить сегодня. И хорошо, когда молитвы слышатся по теме проповедей. Кто-то услышал для себя эту благую мысль, которую Бог сказал через брата проповедующего, и молится. Это так радостно. А порой бывает, брат скажет слово, а молитвы совсем-совсем на другую тему, как будто и не было проповеди, как будто ну, и не нужно было проповедующего. Друзья, а порой через братьев-проповедник Бог подсказывает, вот это тебе нужно, вот в этом тебя обличает, вот это тебе необходимо, вот об этом попроси. А у нас часто, как будто мы имеем всю мудрость, все знание, и нам вот чуть-чуть не хватает. А по сути своей мы действительно не знаем, о чем просим, о чем должно просить и как должно просить. Недавно ехал в машине, так вот проповеди слушаешь, бесед некоторых. Одну мысль почерпну из той беседы, как-то она меня затронула душу. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 17 стиха. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 17 стиха. «И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я наведу народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушают и закона моего, и закон мой отвергли». Друзья, вот на тех, которые не слушают голоса трубы, не слушают голос Бога, живут со своей мудростью, говорит, не нужно нам твое водительство, я сам знаю, как жить. Какую пагубу Бог наведет на них, как вы слышали? Я еще раз прочту. «Слушай, земля, вот я наведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо ни слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Какая пагуба? Плод помыслов. То, что вы хотите, я вам дам. Это будет для вас пагуба. Это будет в беду. Друзья, можете вспомнить по Писанию или по жизни, когда человек попросил у Бога, Бог снизошел, дал ему, но это не было ему во благо. Друзья, ну есть, можно вспомнить. Однажды народ шел израильский по пустыне и дошли до какого-то предела, должны были войти уже в землю обетованную, послали разведчиков, возвращаются. 10 человек распускали худую молву, а двое говорили, да нет, мы сможем одолеть этих высоких сынов Хинаковых. И потом ропот произошел. Да лучше бы мы умерли в пустыне сей, чем ты нас привел сюда погибать. Что Бог сказал? Как вы хотите, пусть так и будет. Вы все от 20 лет и выше умрете вот в этой пустыне. Раз для вас вот эта смерть желанная, пожалуйста. И действительно, все поколение и в новую землю самые пожилые люди вошли только двое. Иисус Навин и Халев, те, которые поверили словам Божьим. Друзья, у кого-то бывают такие желания, которые мы действительно себе не представляем. Однажды царь, благочестивый царь Езекия, которого тоже вспомнили, хорошую жизнь провел. И если бы она так же хорошо и закончилась, которую Бог приготовил для него, и хороший конец, сделай завещание для дома твоего. И он начал вспоминать все свои подвиги. Действительно, не дать, не взять. Конечно, так оно тебе это принадлежит. Ну, а потом Бог ему дает 15 лет жизни. Он помолился, заплакал, и Бог ему дает еще 15 лет жизни. И оказалось, что эти 15 лет жизни не во благо ему. Вот так вот кончится эти 15 лет, подойти к Езекии и спросить, ну что, Езекия, нажился? Если вам такой вопрос задать, сколько бы вы хотели прожить? Сколько бы вы хотели прожить? 20, 30, ну и это время пройдет, а? А что потом? Друзья, действительно, Бог знает и пределы, и времена для каждого человека. И хорошо, что Он знает. Он знает, что для человека лучше. А мы порой действительно в этом и не знаем. Однажды пришлось спросить человека, который много роптал, на то, что заработок маленький. Я спрошу ему, а сколько тебе нужно? Друзья, вы можете сказать, сколько бы вам вы хотели получать зарплату, чтобы вы сказали, достаточно, вот этого мне хватит? Вы знаете себе цену? Или все равно мало будет? Друзья, очень сложно. Человек, достигнув каких-то пределов, он скажет, этого уже недостаточно. Друзья, мы не знаем, о чем молиться. Мы порой сами себя обманываем. И действительно, как хорошо, когда понимать, что есть тот, который знает лучше, который может повести и довести до неба. Молодой человек, трудновато было в многодетной семье жить. 18 лет дорос, пошел на работу и скопил немного денег и купил себе мотоцикл, который родители не хотели, чтобы он покупал. И через месяц разбился насмерть. Он думал, что это его счастье. Оно получилось ему на беду. Друзья, мы не знаем, что нас ждет впереди. И как хорошо, когда у нас есть добрый пастырь, которому можно доверять, который знает, что для нас лучше. Он написал историю человечества не то, что в прошлом, он знает ее в будущем. И как хорошо, что у нас есть тот, который может ходатайствовать за святых по воле Божией. Это Дух Святой. Друзья, у нас бывают и добрые желания. Мы во снах о чем-то мечтаем. Хорошо ли мечтать о себе? В Библии написано, не мечтайте о себе. Кто-то хотел бы проповедовать, например, как Давид. Друзья, из молодых братьев сходить, кто-нибудь позавидовал жизни Давида? Хотели бы быть таким же сладким псалмопевцем? А кто готов платить цену, чтобы стать таким? Хотели бы проповедовать, как Спержин? А кто готов платить, чтобы так вот изучать Слово Божие? Так ревновать, так жертвовать? Друзья, не мечтайте о себе. Вот порой бывает у нас столько помыслов, столько мечтаний, столько... А во благо ли это будет, если Бог нам все это даст, что мы хотим? И не знаем. Друзья, но Бог знает. И хорошо, когда человек живет в доверии Богу. Господи, Ты знаешь, что для меня лучше, когда, сколько, зачем. У Бога все ответы на все наши вопросы. И Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мне хотелось вместе с вами соединиться, поблагодарить Бога, что Он знает, что для нас лучше. И Он же ходатайствует за святых по воле Божьей. Он хочет довести нас до неба, чтобы мы не только о земном думали, чтобы мыслями могли отнестись в то место, где не будет скорбей, где будет небо. Друзья, сколько бы мы ни прожили, 20, 30, 40, хотя события последнего времени говорят, что это время намного меньше осталось для жизни человека. Приготовиться к этой скорой встрече. Бог знает, как довести нас до неба. Нам остается лишь только довериться. Помолимся Ему. Аминь.